Глава 183. Заключение договора. Мы с Вельгрен сошлись и начали атаки, стремясь закончить этот бой. Наши атаки столкнулись и меня отбросило, а часть Вельгрен оказалась отрезанной. В бою наступила патовая ситуация. Но начали проявляться и результаты. Со стороны это походило на яростный обмен ударами между нами, но не скажу, что мне было совсем тяжело. Хотя при столкновениях меня отбрасывало, большую часть силы удара я отводил и почти не получал урона. Анализ способности Вельгрен был завершен, и судя по нашей совместимости, было ясно, что она для меня не угроза. Победа моя. Я в этом уверен. В этот момент я получил телепатическое сообщение от Дьябла. Хе-хе-хе-хе. Похоже, крыса пролез в нашу битву. Его загнали в угол на флагмане. Какова ваша воля, милорд? Тон его намекал, что избавиться от крысы будет легко. Что касается результатов разных схваток, то некоторым пришлось трудно, однако потерь пока не было. Крыса шнырял вокруг боев, в которых участвовали лорды дьяволов, наблюдая из теней за боем между Каррерой и парнем в униформе. Не похоже было, что он собирается помогать своим союзникам. Какой ненадежный тип. Еще он, кажется, съел одного из своих мертвых товарищей. Похоже, у него была способность разновидности поглощения. Так его целью был человек в униформе? Вплоть до сих пор, по моему приказу, окружающее пространство было ограждено полем, предотвращающим телепортацию. Я не хотел ни незваных гостей, ни чтобы кто-то сбежал. Если крыса захочет сбежать, ему придется выбраться за пределы установленного поля. Пробить в поле дыру, вывести из него воздушный корабль, затем телепортироваться отсюда. Следовательно, он должен стремиться в безопасное место, а значит, там будут его союзники. Следует ли мне прихватить всех разом или избавиться от крысы сейчас? Кто-то, кто передвигается скрытно, вот как. Может быть, замешан Юки. Если я избавлюсь от крысы, связь с тем, кто скрывается за кулисами, будет разорвана. Если Император будет устранен, Империя впадет в хаос. Это значит еще и то, что другие группировки могут воспользоваться ситуацией и стать крупнее. В любом случае, я расставлю для крысы ловушку. Лучше всего, если он клюнет на приманку Императора, и мне удастся всех цапать. Сейчас я не мог наверняка узнать, кто за этим стоит, но выкорчевать угрозу с корнем – хорошая идея. Пусть крыса пока шныряет. Наверное, он старается спастись при помощи телепортации, поэтому я хочу знать куда. Когда мы войдем в контакт с кем бы то ни было, кто тянет за веревочки, мы их устраним. Сделай первоочередной задачей выяснение, кто за этим стоит. Понял. Накрыть всех причастных, включая крысу, одним смертельным ударом. С такими мыслями я отдал приказ Дьябла. Хоть я и общался с Дьябло, бой с Вельгрен не останавливался. При поддержке владыки мудрости Рафаэль, общение было легко возможно, поскольку у меня все еще было много места для маневра, хоть я и был впечатлен нынешней ситуацией. Все атаки Вельгрен обнулялись абсолютной защитой короля Завета Уриэля. По сравнению с ними, мои атаки мечом Вельдером как будто наносили урон, игнорируя всякую защиту на крупном теле Вельгрен. Похоже, ситуация складывалась в мою пользу, и ее было бы трудно изменить. Вельгрен перекинулась из драконицы обратно в человеческий облик. Как и ожидалось, таким большим телом было трудно защищаться полностью. Если целью было улучшить ее защиту, то принять человеческую форму было хорошим выбором. Но это значило также, что ее атаки станут заметно слабее. Способности не изменились, а количество базовой энергии в ее распоряжении теперь было ограничено. Но ее атаки в любом случае блокируются, поэтому несомненно, что мне придется сильнее попотеть, чтобы разделаться с ней в человеческом облике. Как и ожидалось от сестры Вельдера, она была красавицей с лазурно-голубыми волосами. Еще и поэтому было трудно направлять на нее мой меч. Даже при этом дружище Рафаэль хотела забрать у меня короля Завета Уриэля в этой ситуации. Как будто говорит мне поглотить ее. Будто король обжорства Вельзевул – единственный оставшийся вариант. Вельгрен, получившая вскользь несколько моих атак мечом Вельдером, выглядела измотанной. Если я продолжу так атаковать, это приведет к моей победе, но… Будь ты проклят! Совершать такое с нами, истинными драконами. Ты не только забрал моего младшего брата, но и встал на пути Рудры и моих желаний! Вельгринд изрыгнула еще одно кардинальное ускорение. Вроде бы произведенная мощь уменьшилась, но атаку она провела с большей концентрацией, прямо по-снайперски. Можно сравнить ее с той, какие она проделывала в драконьей форме. Атака оказалась меньше, но я в любом случае единственная цель. Впрочем, эта атака уже была проанализирована, и больше на меня не подействует. А разве не вы начали первыми? Вы первые принудили Вельдера напасть на меня! Заткнись! Мой младший брат не пал так низко, чтобы его поглотил кто-то вроде тебя! Он был ненадежным мальчиком, но подумать только, что его победил презренный владыка демонов. И что этот владыка демонов его поглотит, и этим загонит меня в угол. Похоже, она действительно зла на меня. В меня с силой понеслись взрывы. Увы, они на меня не подействуют. Но я озадачен. Если я продолжу атаковать этим мечом, она может оказаться стертой. Но, она ведь сестра Вельдера. Эй, Вельдер, ты можешь поговорить с ней и успокоить? Не надо просить о таком страшном! На миг я чуть не забыл, как дышать. Я ни за что не смогу спокойно с ней поговорить. Она действительно злится на меня. Если она узнает, что я с тобой заодно, и я совершенно жив, и все такое... Точно. Я наконец понял, на Вельдера положиться нельзя. То есть совсем. О, этот тип. В критические моменты он так ненадежен. Эта ситуация возникла, потому что он сбежал, не захотев встретиться с другой своей старшей сестрой. А? Тогда почему мне выпал весь этот геморрой? Я начал медленно раздражаться на кое-что. Но мы не можем ее просто стереть, так? О, это будет плохо, ага. Точно. Давай изменим историю на ту, где я был поглощен тобой насильно. Просто поглоти и мою сестру тоже. А потом поставь ее в такое же положение, как меня. Ты нынешний наверняка с этим справишься. Даже владыка мудрости Рафаэль согласна. Что сказал этот тип? Он просто не хочет, чтобы его выбронили. Он испорченный тип, который подставляет товарища. И при этом злодеем оказываюсь я, не так ли? Потом план оставить только короля обжорства Вельзевула поддерживает эту мысль. Рафаэль и Вельдер спелись. Вот что я осознал. Да уж. Возникнуть как ни в чем не бывало перед старшей сестрой, прямо-таки убитой его смертью, явно нехорошая идея. Даже я это понимал. Но даже если я это понимал, отчетливо казалось, что все проблемы свалены на меня. А еще, если Вельдору, который весело вложил столько силы в меч, обнаружат и загрызут за это, он ведь не станет еще и за это меня винить, нет? Измени сказку на ту, где я был поглощен насильно. Сказав это, он определенно намеревался свалить всю вину на меня. Но... Секунду! В такое же положение... На самом деле, я ни к чему не мог принудить Вельдера. Я получаю его согласие, он действует соответственно. Пожалуй, он волен делать, что желает. Ох уж этот Вельдер. Вообще, когда он будет освобожден, я едва ли смогу к чему-то его принудить. Если он хочет действовать мне во вред, я смогу просто разорвать связь. Даже если Вельдер откажет, при разрыве связи он не будет стерт. Если что-то случится и освобожденный Вельдер будет уничтожен, то захочет он вернуться в свое настоящее тело внутри меня или нет, это не настоящая потеря. Проще говоря, противопоказаний не было никаких. Такое же положение, как у Вельдера. Это просто значит поглотить Вельгринд, затем отпустить ее. Еще это значит, что будет доказано, Вельдера ни к чему не принуждали, и я не окажусь виноватым. Грызня между родственниками? Что это? Это вкусно? Это за пределами моей юрисдикции. Я решил поглотить Вельгринд и поставить ее в то же положение, что и Вельдера. Но будет проблема, если она пойдет бесноваться после освобождения. Я не могу заставить Вельгринд. Возможно ли вообще проделать что-то такое? Решение. Проблем не будет. Существо, теперь подобное истинному дракону, может выделить место. Ещё возможно определить условия освобождения. В этой связи требуются переговоры с индивидом, сжигающей драконицы Вельгринд. Значит, сначала я проведу поглощение. Потом определю условия превращения её в способность. В худшем случае, если Вельгринд откажется, я могу просто изолировать её в моём животе, не превращая её в способность. Ещё я могу просто выпустить её, когда завершится всё фиаско. Не похоже, что ей нужно становиться одной из моих способностей. После вознесения до чего-то вроде истинного дракона, я ощущаю, что мои характеристики определённо увеличились. Не должно быть проблем при изоляции хоть пары Вельгринд внутри меня. Цель определена. Теперь за работу. В любом случае, я собираюсь устранить угрозы. Я не позволю тебе снова провернуть что-то подобное. Вельгринд, пора тебе немного покаяться. Иди к чёрту! Чёрта с два я сдамся без боя! Яростная битва с Вельгринд продолжилась. Чёрт, ох и быстрая же она. Захват её будет сущей маятой. Предполагалось, что в человеческом облике у неё будет меньше силы, но битва нисколько не стала легче. Однако я использовал Короля Завета Уриэля и сковал её движение изолированной тюрьмой. Так мне наконец удалось захватить её. «Ублюдок, мать твою! Выпусти меня! Пусти!» Вельгринд ярилась. А подозрительной фигурой, двигавшейся к этой красивой леди, был я. Если бы я выглядел как слизь, это было бы совершеннейшим преступлением. Но сейчас я имею облик красавицы эдак 16 лет. Это задаёт другое настроение. Ничего с этим не могу поделать. Надо устранить угрозы. Я коснулся Вельгринд рукой и разом поглотил её тело. Возникло ощущение изолирования агрессивной энергии, и это прошло без проблем. Но, как и следовало ожидать от истинной драконицы, возникли трудности при полном изолировании её, даже после того, как я целиком поглотил её тело. Она бесновалась без остановки, даже будучи окружённой изолирующей тюрьмой. Казалось, моё тело будет разорвано в клочья. Я имел иммунитет к жару, но всё же ощущал его. Это было показателем трудности. Урона не было, но казалось, что я сгорю целиком, если поддамся ментально. Сейчас шло противостояние воли. «Я не так наивна, как мой младший брат, подонок! Эрудра придёт мне на помощь в любой момент. Это твой конец, владыка демонов Римуру!» «Не, не выйдет». В данной ситуации было похоже, что Империи шах и мат. Воздушный корабль, на котором находился Рудра, пытался бежать. Насколько я могу судить, Император Рудра, о котором ты только что сказала, бросает тебя и пытается сбежать. Чушь! Рудра неуязвим, пока я ещё рядом. Он ни за что не сбежит. Попытка Вельгринд принизить меня совершенно провалилась, когда она заметила, что воздушный корабль набирает скорость и пытается уйти. Этого не может быть. Почему? Почему ты бросаешь меня? Рудра! А затем она закрыла глаза, как будто наконец что-то поняв. Через мгновение исчезло всякое сопротивление моему поглощению. Вельгринд перестала сопротивляться и теперь была недвижима в моём животе. Теперь понятно. Ты уже сломался, не так ли? Рудра. Она издала только этот шёпот. Вельгринд наконец утихомирилась. Она как будто что-то поняла и сдалась. Вроде бы у неё не было намерения сопротивляться, но я просто не могу поглотить её как есть. Сначала надо с ней переговорить. Но она оказалась такой опечаленной. Было трудно завязать разговор. «Эй, делай со мной что хочешь. Я признаю поражение и не стану сопротивляться. Но тебе лучше быть готовым. Ты убил моего младшего брата и убьёшь меня. Наша старшая сестра Вельзада никогда не простит тебя». Точно! Кстати... Что? Ты хочешь о чём-то спросить? Тебе не повезло. Я не представляю, как остановить неминуемую атаку ангелов. Даже если бы я знала, я не обязана хоть что-то тебе рассказывать. Но дело не в том... Я был в растерянности, а Вельгринд подгоняла меня закончить её поглощение. Похоже, она неправильно поняла, что я убил Вельдера после того, как поглотил его. И похоже, что она была готова к тому, что тоже произойдёт и с ней. Она совершенно не слушала меня. Это очень раздражало. Что ты хочешь сказать, тварь? Теперь, когда Рудра сломлен, в моём существовании нет смысла. Я говорю тебе, поглоти меня или сделай, что ты там хочешь! Вельгринд ужасно злилась на меня. Она не из терпеливых. Честно сказать, она вызывает страх. Теперь я немного понимаю, почему у Вельдера с ней были проблемы. Похоже, ты кое-что не так поняла. Вельдер всё ещё жив. Зачем мне вообще убивать своего друга? Сначала послушай, что я хочу сказать. Что? После довольно долгого объяснения, в реальном времени, однако, это заняло лишь несколько секунд, Вельгринд наконец поняла ситуацию. Кстати, в это время Вельдер хранил полное молчание. Видимо, он всё ещё старался перекинуть всю ответственность на меня. Чувствуя утомление, я продолжил переговоры. И вот, если она будет сотрудничать, я намереваюсь дать ей столько свободы, сколько имеет Вельдер. Если нет, то я выпущу её только когда всё закончится. Вельгринд немного помолчала, видимо, размышляя об этом. Затем, медленно открыв рот, она сказала. «У меня есть условия. Больше просьба об услуге, чем условия. Не против выслушать меня?» Я ожидал чего-то такого. Видя, как разворачивается ситуация, я решил выслушать, что она хочет сказать. Как и следовало ожидать, просьба Вельгринд об услуге казалась Императора Рудры. Извинившись за то, что первой начала действовать, Вельгринд начала объяснять. Император Рудра медленно ветшал из-за влияния своего высочайшего навыка король правосудия Михаэль. Близок был его конец. Вот почему он так уцепился за возможность одержать победу над Гаем в этот последний раз. Поэтому же он вел такую обширную подготовку. Но это же значило, что где-то он ошибся в суждении, проглядев мое возвышение. Эта неудача и привела к разрушению всех его планов. К делу. Учитывая способности Императора, он был неуязвим, пока Вельгринд находилась неподалёку, поэтому ему не было необходимости бежать. То, что он, по-видимому, забыл об этом, свидетельствовало, что Рудра достиг точки невозвращения. Кроме непробиваемого барьера, он имел способность атаковать, изменяя стихийные свойства сил Вельгринд посредством Короля Правосудия Михаэля. Так она объяснила. Его нынешние действия ещё сильнее подчёркивали ту идею. Самое важное... Он больше не слышит мой голос. Поэтому... Рудры, скорее всего, больше нет. Мрачно сказала Вельгринд. Я прошу об услуге. Помоги освободить душу Рудры от оков его судьбы. Он слишком долго поддерживал желания многих. Такую просьбу она высказала. Но это значит, что даже если они смогли бы победить, у них не было будущего. Как бы то ни было, если не удастся удержать короля правосудия Михаэля от неистовства, даже победа над Гаем будет бессмысленной. Пока я думал об этом, Вельгринд ответила на мои подозрения. Но в случае победы мы собирались вернуть короля правосудия Михаэля. После неё он бы нам не понадобился. Она сказала «вернуть». Наверное, возможно стереть этот навык. При помощи Короля Правосудия Михаэля можно путешествовать на небеса через небесные врата. В этом месте можно запечатать навык, использовав алтарь для поклонения Звёздному Королю-Дракону Вильданаве. Они планировали отправиться к алтарю, чтобы известить о победе, и в процессе вернуть навык. Высочайший навык Король Правосудия Михаэль в первую очередь принадлежал Звёздному Королю-Дракону Вильданаве. Каким бы святым ни был Рудра, есть ограничения на объём власти над навыком. Вот почему ему приходилось без конца перерождаться, сохраняя своё эго, продолжая жить. Он сохранял контроль дольше 2000 лет, и это показывает, какой сильной была его воля. Но даже она подошла к концу. Я просто желаю освободить Рудру от этого бесконечного цикла. Примечание Анлейтера. Святой, кто-то выше мудреца. На этом закончилось объяснение Вельгринд. В этот момент произошло безупречно рассчитанное по времени сообщение от Дьябла. Римура сама. Почил один ваш знакомый. Дамрада. Это произошло в результате боя насмерть. Его противником была Ультима. После великолепного боя, Ультима одержала победу. В последние мгновения Дамрады она приняла его просьбу. Я перешлю подробности. Так он доложил. Затем пришел сжатый доклад, из которого я понял обстоятельства. Похоже, что Императору оставалось только умереть. Я не знал подробностей, но считал Дамраду верным. Ну, этот светский дядюшка оказался загадкой. Я думал, что он верен Юке, но ошибся. Он тоже желал смерти Императора. Потом еще то, что я только что услышал от Вельгринд. Император, бывший Вознесенным, да. Думаю, его нынешнее состояние куда важнее его прошлых достижений. Пока я размышлял об этом. Римура сама. Бой Кареры с человеком в униформе завершён. Из-за моего бездействия Крейси удалось вмешаться. Он сбежал? Нет, я знаю, где он. Мосс повесил на него следилку. Он не ускользнет, даже если телепортируется. Однако достойно сожаления, что он испортил результат поединка Кареры и человека в униформе. Из-за моего приказа оставить крысу в покое, он не смог решить, следует ли ему предпринять действия против крысы. В итоге Мосу удалось нейтрализовать атаку крысы. Внешне казалось, что это не произвело особого действия на Кареру или человека в униформе. Но в результате их поединок был прерван, хотя оба участника были изранены с ног до головы. Этому крысе нет прощения. Плюс Карера тоже приняла просьбу человека в униформе. Тоже прекратить жизнь Рудры. Принятое да совершится. Я твердо решился сам. Вельгринд, ныне я клянусь освободить Рудру от его судьбы. Содействуй мне! Так я объявил. Вельгринд ни капли не колебалась и дала согласие. Договор был заключен. И Вельгринд начала интегрироваться со мной, становясь еще одной из моих сил, навыков.